Глава 27. Быстрее не бывает. Хотя на кушетках в вестибюле гостиницы Джонсборо отпечатались мятины от седалищ пожилых джентльменов, а расставленные там плевательницы свидетельствовали о стариковской привычке жевать табак, тем временем никаких стариков видно не было. Из рамки над лестницей взирал с портрета Джефферсон Дэвис, словно Джонсборо в Джорджии по-прежнему был городом конфедерации, а Дэвис — президентом. На полочках за спиной хозяина гостиницы виднелось немало ключей, однако он сказал, глядя в глаза Ретту: «Все занято, комнат нет». На его палевой рубашке костяные пуговицы недавно заменили армейские с буквами КША, Конфедеративные Штаты Америки, а невыцвевшие полоски на рукаве остались от споротых сержантских шевронов. Достав из-под стойки латунную плевательницу, он сплюнул. Ред поставил саквояж на пол, отошел к входной двери и зажег сигару. Старики заняли все до одной скамьи на площади перед судом. Люди помоложе собрались на пожухлой траве лужайки. Наискосок от здания суда новая деревянная вывеска сообщала, что это первый национальный банк Джонсборо с капиталом 75 тысяч долларов. Прежнее наименование банка, Плантаторский, красовалось над входом, вырезанное на более долговечном камне. И новым именем, и новыми деньгами он был обязан Янке. Ред вернулся к хозяину гостиницы. «В каком полку служили, сержант?» Тот выпрямился, словно по стойке смирно. «Проклятым богом 52-м полку Джорджия. Бригаде Стоуэлла? Не вы ли были над Нэшвиллом?» «Что, если и так?» «Ну, — сказал Ред, — если б вы чуточку поторопились, нам не пришлось бы драпать». «Как бы не так. А вы в кавалерии Фореста?» «Ред Батлер, к вашим услугам, сэр». «Пусть с меня шкуру сдерут, мистер Батлер. По вам не скажешь, что вы один из нас. Одеты уж точно по-ихнему». Ред улыбнулся. «Мой портной пацифист. Мне нужна чистая комната со свежим бельем». Хозяин гостиницы брякнул целую горку ключей на стойку. «Можете занять комнату 3, 4, 5 или 6. Саквояжникам я не сдаю», — заявил он, вздернув подбородок. «Вы точно не один из них?» Ред поднял правую руку ладонью вперед. «Клянусь честью отца». Бывший сержант еще помедлил, потом сказал: «Что ж, все комнаты по четвертаку за ночь. Они одинаковые, только в 6-м номере есть балкон». «Угу. 6-й номер как раз выходит на площадь. Я принял вас за шпиона из бюро по делам освобожденных рабов. Хотя, сказать по правде, те вряд ли бы сунулись в округ Клейтон без свора синепузых для охраны». Холл второго этажа был тесным, отхожее место во дворе, а фрамуга не открывалась, но 6-й номер оказался действительно чистым. Когда Ред поднял покрывало, ни один клоп не кинулся скрываться бегством. Ред стянул сапоги, повесил сюртук на спинку стула и лег на кровать, заложив руки за голову. Стоит дать хозяину гостиницы какое-то время распространить весть по Джонсборо, что постоялец из наших. Садя с поезда, Ред пока не заметил тут ни единого черного лица. Плохой знак. Лежа с открытыми глазами, Ред припоминал, как Томас Бонна распевал псалмы под рев бушующего урагана, как Тунис рассказывал о своей любви к Руфи, истинной и на всю жизнь. Примерно через час он встал, побрился, проверил, заряжен ли револьвер, и положил его в карман. Толстым колоннам здания суда впору было поддерживать сооружение вдвое массивнее. Циферблат часов покрывали потеки ржавчины от стрелок, застывших на 2 и 4. На каштанах виднелись сморщенные плоды. Большинство людей на площади были в перешитой форме конфедератов. Когда Ред вышел на улицу, путь ему заступил молодой одноногий мужчина на костылях. Слыхал, вы сражались в частях генерала Фореста? Верно. Мистер, коллега оперся на один костыль, чтобы другим указать вперед. Тут один парень хотел бы с вами словечком перекинуться. Черт побери, капитан Батлер. На ступеньках суда стоял Арчи Флит. А я слыхал, вы уже переселились в ад. Ред развел руками. Что ж, мол, живехонек. А ты, Флит, все такой же поганец? После того, как Ред Батлер спас Арчи Флит ту жизнь, бывший заключенный крепко привязался к нему. Постоянно хвастал. Капитан Батлер у нас образованный. Капитан Батлер повидал мир. Капитан Батлер и по латыни знает. Собственными ушами слыхал. Не в силах переносить неумеренного восхищения, Ред пригрозил, что пристрелит Арчи, если тот не заткнется. Но Флит лишь включил и эту угрозу в число его достоинств. «Капитан Батлер в любой момент готов садить в вас пулю». «Ну, Арчи», — теперь сказал Ред, — «что тут у нас происходит?» Негр один слишком занесся. «А что он сделал?» «Черт, он сам расскажет. Парень обожает говорить. Просто все уши прожужжал». Офис шерифа располагался в подвале суда, куда вела короткая лестница в 4 ступеньки. «Мистер, скажите им там в Атланте, что я совершенно ни при чем. Стараюсь выполнять свой долг, но что может один человек?» Очевидно, шериф принял Ретта за сотрудника бюро по делам освобожденных рабов. Помощников след простыл, а тюремщик Билл Райли после ужина никогда сюда не приходит. «Что тут поделаешь в одиночку-то?» «Не возражаете, если я побеседую с этим негром?» — спросил Ред. «А ты оставайся тут, Арчи», — подмигнул он. «Иначе до смерти его перепугаешь». Шериф сказал. «Конечно, мистер, побеседуйте с ним. Угораздило же бедолагу так влипнуть». В тюремном коридоре едко пахло щелоком, парашами и кислым духом подпорченных судеб. Занятой оказалась лишь одна камера. Тунис сидел, прислонившись к беленой каменной стене. В очках одного стекла не было вовсе, второе треснуло. Он поднял глаза, однако встать не смог. «Привет, капитан!» Ред беззвучно присвистнул. «Ну и отделали они тебя!» «Шериф еще не самый плохой попался. Отправил Руфи мою телеграмму». «Но почему тебя?» Тунис пошевелился и втянул в себя воздух, пережидая, пока избитое тело привыкнет к новому положению. «Так уж повезло, верно. А твой парень, я его тогда посадил на пароход в Англию, хотя он не особенно был тебе благодарен». «Ясно. Как вдова? Затонула?» «Всего 2 миль не дотянула до Фрипорта. И что на тебя нашло, ставить такие громадные двигатели на судно?» Примерно через полчаса, когда Ред вернулся из камеры в участок, шериф спросил, «Где это вы с ним познакомились?» На секунду Ред подумал, что тот имеет в виду Туниса. «Сарчи!» Через подвальные окошки виднелись башмаки и штанины толпившихся мужчин. «В Манди Холлоу всего-то 3 семейства, и я, похоже, там со всеми в родстве. Арчи, если не знаете, сидел в тюрьме. Он убил свою жену. Хэтти гуляла на сторону. Она приходилась с троюродной сестрой моей матери. Флитты всегда были никчемными. Да и отлинги, как ни старались, в люди не выбились. Только у Телботов выходило неплохо то ж, за что они брались». «Меня зовут Оливер Телбот», — представился шериф. «Теперь спросите, в каком полку я служил? Раньше или позже? Все об этом спрашивают». Он выставил на показ левую руку. Та совсем высохла. «Таким родился. А когда все годные носить оружие ушли в армию, пришлось стать шерифом. Федералы хотят заменить меня кем-нибудь, кто при конфедерации не служил. А в нашем округе, почитай, таких и не сыщешь». «Шериф». Но того оказалось нелегко сбить. «Правда, есть Билл Макрокин. Когда за ним Прибыла военная полиция, чтобы отвезти в часть. Пил скрылся в лесах. Что не читать, не писать он не умеет, так это пустяк. И что трезвым его никто никогда не видел, вероятно, тоже не помеха. Ладный будет шериф. Так где же вы повстречались с Арчи Флиттом? В дивизии Фореста. А, Арчи и его ребята терроризируют тут наших цветных. Из Арчи Флитта сюда и зачастили агенты из бюро освобожденных. Хотя белые, конечно, свидетельствовать не станут, а цветные не осмелятся. Он поскреб голову. Последнему парню, которого они убили, сначала отрезали член. Вот скажите, мистер, зачем? А потом положили бедолагу на кучу каштановых штакетин и поджарили до смерти. И уже мертвого повесили. Что вы собираетесь предпринять? Телеграфировал в Атланту. Может, пришлют своих синепузых, может, нет. Темнеет около 6. Тогда я ухожу домой ужинать. И верно, так дома и останусь. А женщина, которая пожаловалась, где мне ее найти? Крошка Лайза? О, она сущая позорница. Салон Берта располагался по другую сторону железной дороги в Дарктауне. Толстяк Берт с сальными черными волосами сказал, что Ред найдет Лайзу в ее комнате. Вторая дверь слева. И разъявил рот в беззвучном смехе. Не стану о чужих вкусах спорить. Комнатушки шлюх располагались в длинном дощатом сарае, прежде служившем курятником. На стук Ретта приглушенный голос велел ему убираться. «Мисс! Черт вас подери, ступайте прочь!» Внутри в нос шибанул запах спиртного. Там, где стены соединялись с потолком, через щели проникали свет и воздух. На колченогом умывальном столике стоял кувшин из матового стекла. В лежащем на боку деревянном ящике аккуратная стопка заштопанных чулок. Из аптечного пузырька торчали давно засохшие цветы. Возле кровати валялась пустая бутылка. Бугор под одеялом застонал. Оттуда возникла женская рука, вяло отмахнувшаяся от вошедшего. Ред достал фляжку, налил бренди в колпачок и вложил его в пальцы женщины. Из-под одеяла показалась голова. Женщина поднесла колпачок ко рту и выпила. Слышно было, как металл стучит о зубы. Подождала, останется ли напиток внутри, коснулась стаканчика, который Ред наполнил вновь, и выпила одним глотком. После этого села, отведя волосы от лица. Она была обнажена. «Спасибо, мистер, настоящий друг». Она щупала щеки и челюсть, проверяя, целы ли. Взгляд то прояснялся, то уплывал. «Боже, я вас узнала!» «Лайза! Капитан Батлер! Вот уж кого не думала встретить!» Женщина улыбнулась и вновь стала совсем юной. «А еще бренди у вас есть?» Ред опорожнил фляжку. Лайза выпила бренди, словно лекарство. «Не отвернетесь ли, пока я оденусь?» Она хихикнула. «Вы только послушайте эту мисс Недотрогу!» Нахмурившись, добавила. «Только потому, что знала вас раньше». Ред отошел к открытой двери и зажег сигару. Сигара пахла приятно. За спиной Лайза спросила. «Как там ваш мальчик?» «Тук». «Тезвилл здоров. Учится сейчас в школе. Хороший был паренек. Нравился мне. Можете обернуться. А еще одной фляжки у вас не найдется. Живот так и крутит». Ред покачал головой. Лайза подбоченилась. «Поглядите на меня, капитан. Вот во что я превратилась». Она стояла босиком в простом желтом ситцевом платье. Ред сказал, «Пойдем поужинаем, я плачу». Девушка невесело усмехнулась. «Чтобы я села ужинать в столовой железнодорожной гостинице? Вот уж было бы на что посмотреть». «Нет, капитан». У Берта договоренно с шерифом Телботом. Девушке Берта не переходит пути, а шериф не наведывается на нашу сторону. «Разве ты не поднималась на платформу?» «Нам разрешается искать клиентов на платформе». Она наморщила лоб. Так вот отчего вы пришли? Из-за Нигера? Он говорит, что ты обвиняешь его ложно. Он тебя ничем не оскорбил и ничего неуважительного не сделал. Конечно, чего еще от него ожидать? Капитан, Берт будет рад продать бутылочку, чтобы нам ближе познакомиться. Мы с вашим сыном нравились друг другу. Может, надумаете провести время с желанной девушкой сына? Мне еще 18 нет. Ретта передернула. Что, грубовато для вас, капитан? Разве вы не повидали мир? Вряд ли шлюхи могут удивить капитана Ретта Батлера. Зачем ты солгала? Она сжала кулачки. Отчего вы считаете, что я вру? Я знал Туниса Бонна всю жизнь. Ну, видно, пришло время завести себе нового Нигера. Ред открыл бумажник и достал деньги. Порой мы, на юге, говорим о севере, будто там ничего хорошего нет. Но в городке на побережье штата Мэн вдова конфедерата с небольшими накоплениями могла бы неплохо устроить свою жизнь. Да и на западе молодых женщин сильно не хватает, а если она хорошенькая, то выбор у нее просто огромный. «Почему бы не купить мне ту бутылку?» — оборвала его Лайза. «Неужели ты не хочешь большего?» — обвел Ред рукой убогую комнатушку. Девушка нахмурилась. «Значит, я должна заявить, что солгала, чтобы все в городе узнали, что Лайза пала ниже самого последнего грязного ниггера?» С посеревшим лицом Ред подошел к зданию суда. Оттуда как раз выходил шериф Телбот. Люди делали вид, что рассматривают облака в небе, глядя куда угодно, только не на шерифа, который прошел мимо Ретта, не обронив ни слова. «Где вы были, капитан Батлер?» — спросил Арчи. «У шлюхи». Улыбка на лице Арчи погасла. «Я со шлюхами не вожусь». Когда солнце скрылось за крышей здания суда, у людей в руках появились бутылки. Арчи сказал: «Думаю, шериф Телбот надеялся, что синепузые доберутся сюда до темноты». «А зачем ждать, пока стемнеет?» — спросил Ред. «Некоторые вещи женщинам и детям лучше не видеть». «Да, ты всегда был щепетильным. А вы всегда любили пользоваться длинными словами. Видать, знали, что они меня бесят. Капитан, у вас не выйдет меня взбесить. Просто никак. Вы спасли мне жизнь, и хотя она и немного стоит, кроме вас ее никто не спасал. А если я тебе скажу, что парень ничего такого не сделал?» У Арчи на лице нарисовалось недоумение. «Он ведь нигер, разве нет?» Когда Ред заходил в здание суда, кто-то накидывал на крепкий сук веревку, а другие принялись разбирать штакетник вокруг дома по соседству. Там прежде жил свободный цветной, который уехал на север, а белые бедняки-арендаторы не осмелились перечить толпе. Шериф запер свои шкафы и стол на ключ. Корзина для бумаг была аккуратно выставлена на стол для негра-уборщика. Ред подумал, что она так верно долго простоит. В полумраке камеры Тунис на коленях молился. Лайза не станет отказываться от своих слов. Даже если бы она взяла их обратно, это вряд ли бы что-то изменило. И деньги она не захотела брать. «Может, ты часть из них передашь Руфи и моему мальчику? Я позабочусь о Руфи и о нем. Ты мне ничего не должен. Клапаны для выхода пара перетянул не капитан Батлер, а капитан Бонна». На лице Туниса промелькнула слабая улыбка. «Я знал, что той ночью федералы нас поджидали, и через отмель Кейп-Фиар мы перелетели на скорости 22 узла. Быстрее моего судна ни у кого не было. Если бы не я, у тебя по-прежнему была бы вдова. Тебе никогда не нравилось принимать помощь, верно, Ред? Капитан Батлер должен был сам стоять за штурвалом. Что ж, Ред, мой корабль пошел ко дну, и я скоро умру. Ничего тут не поделаешь. Упрямый ты, сукин сын. Нигер без упрямства на всю жизнь останется нигером. Я не боюсь смерти. Я боюсь того, что они будут творить со мной, прежде чем я умру. Встретишь Руфи, передай ей мою любовь. Натаниэль Тёрнер Бонна. Звучит неплохо, верно? Звучное имя, — откликнулся Ред. За тюремными стенами гомон мужских голосов нарастал, как шум прибоя перед штормом. Тунис улыбнулся. «Чего только не придет в голову в такой час. Мне сейчас страшно, жутко страшно. А вспоминаются самые счастливые времена. Помню, как впервые увидел Руфи на пикнике прихожан Баптистской церкви. Я купил тогда Руфи пирожок, яблочный. Помню, что чувствовал, когда родился Нат, и помню тот последний рейс через блокаду у Чарльстона. Я не говорил тебе, Ред, но вижу, как сейчас». Капитан Ред Батлер стоит на кожухе гребного колеса. Никакие пули и снаряды федералов не заставят его поклониться и сойти. «Да, некоторые вещи накрепко застревают в голове», — тихо ответил Ред. «Ты знал Уилла, раздатчика воды в Броутоне?» Отец отзывался о нем очень уважительно. «Уилл был для меня куда лучшим отцом, чем родной. Его я тоже не смог спасти». Мужчины помолчали. Потом Тунис сглотнул и сказал. «Кое-что ты все-таки можешь для меня сделать, Ред. Не хочу, чтобы они надо мной творили то, что собираются. Мне нужно... Застрели меня». Тунис оттер губы, словно очищая от слетевших с них слов. А потом вдруг улыбнулся нервной, сияющей улыбкой, и быстро заговорил, боясь не успеть досказать до конца. «Помнишь, как мальчишками мы взяли отцовский ялик и отправились в Бафор? Ну и влетело же мне потом от отца, но дело того стоило. Лишь мы с тобой да ветер, гнавший нас вперед. Никогда потом не видал я такого голубого неба. Ред, если хоть раз в жизни человеку удается увидеть небо такой голубизны, значит, стоило жить». Люди возле здания суда округа Клейтон, превратившиеся тем вечером в зверей, были прежде солдатами, что убивали сами и теряли убитых друзей, сражавшихся с ними бок о бок. Они привыкли к смерти. Сегодня настал черед нигера, завтра может прийти и их час. Если прежде до войны респектабельные джентльмены – добропорядочные граждане сами и не навещали хижины рабов, чтобы насладиться негритяночкой, то знавали тех, кто не прочь был этим заняться. Теперь, униженные поражением и страшась будущего, эти люди не могли себе представить, чтобы чернокожим не хотелось сделать с белыми женщинами того же, что они проделывали с черными. Услышав выстрел, негромкий, словно из игрушечного ружья, Арчи сразу понял, что произошло. «Проклятие!» — сказал он. «Погодите минуту!» И быстро доковылял до камеры, где на каменном полу лежал мертвый Тунис Бонна. Пламя спички, которую Ред Батлер зажег, чтобы закурить сигару, дрожало. «Черт побери, Батлер!» — Арчи пнул дверь камеры. «Черт вас побери совсем, Ред Батлер! Зачем?» Ред Батлер сказал. «Этот нигер проявил непочтение к белой женщине».